Чемпионская чехарда. Нам придется вернуться немного назад и вспомнить некоторые события. К концу 70-х годов чемпионов мира в профессиональном боксе объявляли две примерно равные по своему влиянию организации. Всемирная ассоциация бокса WBA и Всемирный совет бокса WBC. Титул в тяжелом весе был до поры до времени заповедной зоной, на которую чиновники от бокса не могли покушаться. Чемпион был один. Звали его Мухаммед Али. Статус-кво был нарушен в 1978 году, когда Али неожиданно проиграл безвестному Леону Спинксу. WBC воспользовался ситуацией, чтобы громко заявить о себе, и потребовал от Спинкса встретиться с Кеном Нортоном, занимавшим первое место в претендентском рейтинге этой организации и имевшим автоматическое право на встречу с чемпионом. Однако у Спинкса был заключен контракт на матч-реванш с Али. WBC это не смутило. Он лишил Спинкса своего титула, объявил титул вакантным и провел бой за него между главными претендентами – Кеном Нортоном и Лэри Холмсом. Холмс победил и стал чемпионом мира по версии WBC. Спинкс затем проиграл матч-реванш Али, чье имя обладало такой магией, что нельзя было подумать, будто он чемпион мира только по версии какой-то там WBA. Однако Мухаммед, как и ожидалось, через несколько месяцев заявил, что покидает ринг. И легитимность претензий Холмса на первенство стала куда более весомой. Этому поспособствовало истечение некоторых обстоятельств. 20 октября 1979 года в бою за вакантный титул WBA американец Джон Тейт победил белого южноафриканца Джерри Кодзи. Тейт был здоровенным малым, ростом 1,92 м, и казалось, он сможет продержаться на троне достаточно долго. Репутация у него была не намного хуже, чем у Холмса. И на короткое время в тяжелом весе воцарилось двоевластие. Однако всего через 5 месяцев, 31 марта 80 года, Тейт неожиданно проиграл Майку Уиверу. Джон вел дело к победе по очкам с разгромным счетом, но в конце 15 раунда Уивер поймал его на удар и послал в нокаут. Публика не приняла Уивера как полноправного чемпиона мира в тяжелом весе, так как менее чем за год, 22 июня 79 года, Холмс нокаутировал его в 12 раунде. Таким образом, двоевластие в тяжелом весе стало чисто номинальным. Уивер был бумажным чемпионом, а Холмс – народным. Особенно положение Лэри укрепилось, когда он победил попытавшегося вернуться на ринг Али. До 1983 года ситуация в тяжелом весе оставалась стабильной. Этому не помешал даже проигрыш 10 декабря 1982 года Майклом Уивером своего титула WBA Майклу Доуксу нокаутом в первом раунде. Собственно, нокаута тогда не было. Был нокдаун, а рефери поторопился остановить встречу. После боя его действия были признаны неправильными и назначили переигровку. Постепенно авторитет Уивера, выходившего на ринг реже одного раза в год, упал так низко, что, например, ведущий американский спортивный журнал Sports Illustrated посвятил этому событию менее одной страницы. Точнее, опубликовал большую фотографию растерянного и разводящего руками Уивера и развернутую подпись к ней. Вот и все. Публику не особо интересовало, что Уивер потерял свой титул. По ее мнению, он никогда и не был чемпионом. Однако ситуация в корне изменилась 20 мая 1983 года. Холмс едва выиграл по очкам в 12-раундовом бою вполне заурядного Тима Уидерспуна. К тому времени WBC отказался от 15-раундовых боев в пользу 12-раундовых. Стало ясно, что Лэри стремительно стареет, а замену ему что-то не видно. Ситуация усугубилась к концу 83 года, когда Холмс насмерть разругался из-за денег с руководством WBC, и эта организация лишила его своего титула. Под Холмса создали Международную федерацию бокса IBF. Чье влияние вскоре сравнялось с влиянием WBA и WBC. Тем временем в WBA события развивались. Почти одновременно с боем Холмса с Уидерспуном состоялся матч-реванш Доукс-Уивер, закончившийся в ничью, что позволило Доуксу сохранить титул. На практике это означало только одно. Раньше чемпионом не считали Уивера, а теперь не считали Доукса. И, видимо, правильно делали. 23 сентября того же 83 года его в 10 раунде нокаутировал южноафриканец Джерри Кодзи, которого публика также отказывалась признать чемпионом в законе, так как ранее он проигрывал даже Уиверу. не помог Коуди и цвет кожи. Впервые с 1960 года на троне, ну или по крайней мере части трона, в тяжелом весе оказался белый, да еще не американец. А этого не заметили. Коуди просто не дал себя рассмотреть, но о нем чуть позже. WBC, лишив Холмса своего титула, тоже без чемпиона долго не оставался. 9 марта 1984 года Тим Уидерспун, которому в бою с Холмсом судьи не дали победу, во встрече за вакантный титул WBC по очкам одолел Грега Пейджа, надежду 70-х годов, которого сгубило обжорство. Уидерспун мог бы считаться легитимным чемпионом, несмотря на некоторую незрелищность его боев, особенно учитывая, что Холмсу он в сущности и не проиграл. Но сердцу не прикажешь, и широкая общественность его не приняла. И, как оказалось, не зря. Всего через 5 месяцев, 31 августа, он по очкам безоговорочно проиграл бывшему наркоману Пинклану Томасу. Томас выглядел на ринге получше Уидерспуна, и в принципе публика готова была его принять. Но только когда звезда Лэри Холмса окончательно зайдет. А она все не заходила. Его усиленно поддерживали, подставляя Лэри не самых сильных соперников. Своя мини-драма разгорелась и в WBA. 1 декабря 1984 года только что битый Уидерспуном Грег Пейдж нокаутировал южноафриканца Джерри Коудзи. Произошло это на 4-й минуте 8-го раунда. То ли часы сломались, то ли хронометрист был нетрезв. Но видеозапись подтверждает, что когда Коудзи рухнул на пол после заключительного удара Пейджа, с начала раунда прошло 3 минуты 45 секунд. В результате Пейдж долго сам не знал, чемпион он или нет. Тем более, что WBA не торопилась признать его еще по одной причине. Перед боем с Коудзи он проиграл 2 встречи подряд. И было вообще непонятно, как при таких достижениях он умудрился получить право на бой с чемпионом мира. Однако Пейдж сам позаботился о том, чтобы чиновники WBA не находились, по его милости, в неловком положении. Менее чем через 5 месяцев, похоже, для новой генерации чемпионов, в кавычках, этот срок стал роковым. 29 апреля 1985 года он проиграл по очкам Тони Тапсу. Это был, возможно, худший титульный бой в тяжелом весе в истории. Никогда еще за самый престижный титул в мировом боксе не дрались 2 таких орла сразу. Давайте здесь сделаем паузу. Американская боксерская общественность и особенно пресса тогда совершенно ошалели от такого парада бездарностей. Гонорары их были смехотворны для чемпионских боев в тяжелом весе, что точно отражало интерес к ним публики. Уидерспун говорил, что готов драться за 100 тысяч долларов, в то время как Лэри Холмс не выходил на ринг меньше, чем за 2 миллиона. А за бой с Джерри Куни, который тогда был еще на слуху, получил все 10. В печати часто писали, что во времена Джо Луиса любой из этих чемпионов не вошел бы и в число 50 лучших. Что, конечно, с одной стороны доказывает, что представители прессы просто плохо представляли себе, какими были времена Джо Луиса на самом деле. Но с другой демонстрирует раздражение, которое вызывало эта чехарда чемпионов в тяжелом весе. Летом 1985 года установилось некоторое затишье. Чемпионом по версии WBC был Пинклан Томас, по версии WBA – Тони Тапс, а по версии IBF – по-прежнему Лэри Холмс. На первого возлагались определенные надежды, на второго не возлагалось никаких надежд, а от Лэри Холмса ждали повторения рекорда Рокки Марчиано – 49 побед в 49 боях. Все ждали, что этот последний осколок эпохи Мухаммеда Али уйдет с рингов, и в тяжелом весе воцарится совсем уж полная неразбериха. 21 сентября 1985 года в своем 49-м бою Лэри Холмс проиграл чемпиону в полутяжелом весе Майклу Спинксу. Спинкс тогда пользовался большим авторитетом, но в своей весовой категории. А что он сумел наконец осуществить вековую мечту полутяжей и стать чемпионом мира в тяжелом весе, совершенно справедливо объясняли тем, что Холмсу уже пора на покой. Ощущение, что Спинкс это тоже ненадолго, усилилось 19 апреля 1986, когда он фактически проиграл матч-реванш Холмсу, но судьи отдали победу. Тем временем произошла очередная смена чемпионов и в WBA, и в WBC. Титул, по первой из этих версий, 17 января 1986 года, старый и уже давно всем надоевший Тим Уидерспун отобрал у Тони Тапса. Надо ли говорить, что бой продолжался все отведенные 15 раундов, на протяжении которых публика свистела, гудела и топала ногами. 22 марта 86 года Пинкланд Томас показал, что если кто на него и надеялся, то зря, и проиграл свой титул WBC по очкам в 12 раундах Тревору Бербику, неплохому боксеру, но, как и все чемпионы тех лет, совершенно не соответствовавшему своему званию. Впрочем, игрища этих ребят тогда уже почти никого не интересовали. В Америке знал уже каждый мальчишки. В боксе наступала новая эпоха.